Поэтому, да может и потому, что я была нездорова, Версаль показался мне менее красивым, чем наш Петергоф. Николай Иванович сказал, что я великая патриотка. На обратном пути он изо всех сил старался поднять мое настроение. Был весел, пел и, заложив два пальца в рот, пронзительно свистел, как мальчишка, несмотря на увещевание Аросева. Как-то поздним вечером мы поехали, опять-таки с Аросевым, на Монмартр. Оттуда открывалась панорама огромного города, светящегося мириадами огней. По Монмартру прогуливались влюбленные и целовались на виду у прохожих. Николай Иванович пожимал плечами, даже возмущался. Ну и нравы, самые сокровенные на глазах публики. Однако конец прогулки был неожиданным. Он повернулся ко мне и сказал: «Разве я хуже других?» Ошеломленный Аросев не знал, куда направить свой взгляд. Неожиданно Николай Иванович встал на руки и, привлекая внимание прохожих, прошелся на руках. Это был апогей его озорства. Первый день моего приезда в Париж Николай Иванович делился впечатлениями о своем докладе. Он сказал: «Мог бы значительно лучше выступить». Николай Иванович неплохо владел французским, свободно объяснялся, читал без словаря. Тем не менее, выступить по-французски без письменного текста он не решился. Доклад был написан по-русски, переведен и отредактирован Малеро. Это создало искусственную рамку, в пределах которой должна была развиваться его речь. Бухарин — страстный трибун. В своих выступлениях он развивал свои мысли так, что одна порождала другую. Увлеченный сам, он увлекал свою аудиторию. Возможности Бухарина-оратора из-за языкового барьера были недоиспользованы. Но он рассказывал, что, тем не менее, его тепло встретили и еще теплее провожали. Среди слушателей были рабочие, интеллигенты, много французских коммунистов. После доклада оказалось столько желающих побеседовать с ним, что он с трудом выбрался из Сорбонны. Николай Иванович рассказал как сенсацию, что к нему приходил, специально приехавший в Париж из провинции, где он жил, Рудольф Гильфердинг. Книга Гильфердинга «Финансовый капитал» издавалась в Советском Союзе и, с точки зрения большевиков, содержала ценный теоретический анализ империализма, была рекомендована для изучения в высших экономических учебных заведениях, правда, с оговорками. Его теория организованного капитализма всегда критиковалась как ошибочная, и Бухарину приписывали сползание на его позицию, хотя сам он не считал их взгляды по этому вопросу тождественными. Ни единого слова о продаже архива с ним не было произнесено, беседовали на теоретические темы. Но Николай Иванович опасался, что об этой встрече узнают в Москве, поскольку она не была предусмотрена. «Ну, не выгонять же мне его, в конце концов», — сказал он мне. И беседовать с ним было чрезвычайно интересно. Никто из немецких социал-демократов в переговорах о продаже архива не участвовал. Австрийцы Отто Бауэр и Фридрих Адлер дали возможность Адорацкому и Николаю Ивановичу изучать документы. Фридрих Адлер, как говорил Николай Иванович, приезжал в Копенгаген и Амстердам. О присутствии там Николаевского мне Николай Иванович не рассказывал. В Париже в течение апреля 1936 года просмотра документов не было. Если они там и хранились, то небольшая часть, которая была проработана до моего приезда. Переговоры касались только стоимости архива. Условий продажи, так называл их Николаевский. «Постыдный торг», — характеризовал Бухарин. После приезда в Париж состоялась встреча членов комиссии с Даном и Николаевским, пришедшими в лютецию. Все последующие переговоры проходили там же. Свидание с Даном в присутствии Аросева и Адорацкого было до моего приезда, поэтому пишу о нем со слов Николая Ивановича. Дан подчеркнуто холодно и с нарочитым равнодушием смотрел на Бухарина, а остальных он вовсе не замечал. Чтобы разрядить атмосферу, Николай Иванович воскликнул: «Как вы похудели, Федор Ильич?» «Это потому, — ответил Дан, — что большевики выпили всю мою кровь.